Глава 31. Покидая тронный зал, Сэм тщательно прикрыл двери. Хоть зала ни для кого не существовало, и он был вне времени самого замка, но мало ли кто вдруг сумеет увидеть эту дверь и проскользнет внутрь. «Давай вернемся на бал», — предложил Сэм. Я посмотрела на него, как на умалишенного. «Думаешь, мне сейчас до веселья и танцев?» «Нет, конечно, не думаю», — скривился он так, будто съел лимон. «Но вдруг нам удастся увидеть кого-то или что-то, способное натолкнуть нас на верные мысли?» Я кивнула, мол, пойдем. Мы поднялись по широким ступеням парадной лестницы и вошли в бальный зал. Только сейчас заметила, что Сэм прав. Позолота уже не так блестит, как тогда, когда сюда вернулось время. Подвески люстры поблекли, но еще сверкают. Мебель цела, но уже потерта. «Сколько у нас есть времени на то, чтобы вернуться в мир живых?» — спросила у Сэма, будучи уверенной, что он и сам этого не знает. «Не слишком много», — горько ответил он. «Хотел бы ответить, что у нас вечность, чтобы подготовиться к переходу, но не смею тебя обманывать». «Но почему смерть и чернокнижник сказали, что у них была вечность для того, чтобы подыскать таких простачков, как мы?» Сэм и сам не знал ответа на вопрос, но предположил. «Возможно, они знают какие-то заклинания, чтобы не терять телесную оболочку. Как-то же они прокрались в мир живых. Значит, у них есть пути перемещения помимо зеркал». «Только у нас ничего этого нет!» — в отчаянии заломила я руки. «Мы всего лишь люди!» «Мы не просто люди, а маги!» — напомнил Сэм. «Только магия тут не действует!» — отметила я. Сэм промолчал. «А что скажешь?» Мы стояли у стены и слушали музыку, которая больше не радовала. «Хуже всего, что они затеяли что-то с книгой откровений», — вздохнул Сэм, нервно тарабаня пальцами по рядом стоящему консольному столику. «Если они что-то успеют сделать до нашего возвращения, то неизвестно, как эти двое исковеркают мир, который мы знаем». «Тогда нам надо торопиться!» Я нервничала уже так, что готова была нестись в тронный зал, зажигать свечи и пытаться вернуться в мир живых. «Торопиться-то надо», — согласился Сэм. «Да только мы не знаем ни заклинаний, с помощью которых был проведен обряд, и не имеем двух живых простаков, готовых на ритуал». «Похоже, мы здесь застряли надолго», — прошептала я. «Навсегда». Сэм ничего не ответил. «Вот она, любовь до гроба. Точно про нас. Станем призраками в одно и то же время. Но мы и впутались в проблемы. Разрешить их не было возможности». В зале мелькали незнакомые лица. Люди веселились, танцевали, все были счастливы, и только мы, мрачные, как две грозовые тучи, стояли у стены и смотрели на бал призраков. «Наступит день, и мы смиримся с происшедшим», без какого-либо энтузиазма заявила я. «Тогда мы будем столь же беззаботны, как эти призраки. У нас не будет проблем. Останется только наша любовь. Надеюсь, что хоть она будет жить вечно». «Я тоже надеюсь на это», — мрачно ответил Сэм. Его явно не вдохновлял такой исход. Я поняла, что он ни за что не откажется от мысли вернуться в мир живых. Он до последнего вздоха будет стремиться к поставленной цели. Мимо нас все так же мелькали незнакомые лица. Я не знала никого, и никто не знал меня. Даже как-то страшно. Еще недавно была живой, а уже утонула в море призраков. Вдруг в толпе увидела девушек, которые дразнили маленькую Урсулу. Видимо, уже тогда смерть не имела друзей, одни только враги. Девочка была странной тогда, такой же и осталась. «Сегодня уже поздно», — заявил Сэм, обнимая меня за плечи. «И пора спать. Пойдем в нашу комнату. Там тепло, горит огонь. Отдохнем, а завтра уже по-иному взглянем на нашу проблему. Выход есть, я уверен в этом. Только надо до него додуматься. Сейчас мы слишком встревожены, чтобы рассуждать логически. Поэтому и мечемся от одной безысходной мысли к другой». Он увел меня с бала, где все смеялись и радовались. Но вскоре все эти люди превратятся в жемчужно-прозрачных призраков. Представила, как они все так же кружат в бальном зале, где вздыбленный паркет, поломанная мебель и не горят свечи. А призраки все кружат и кружат. Чуть не завопила от подобных мыслей. Ведь я уже стала отождествлять себя с ними. Вечные влюбленные, я и Сэм. Призраки, парящие в белом потоке привидений. Нет, я не хочу такого будущего. Наша комната ждала нас теплом. Только я не поняла, почему мы чувствуем холод и тепло, ведь призракам должно быть все равно. Глупенькая, улыбнулся Сэм. Мы же еще не призраки. Он даже проткнул палец перочинным ножиком, и на ковер упало несколько капель крови. Мы живы и останемся такими до тех пор, пока время живет в этом замке. Оно не покинет замок ни сегодня, ни завтра. Так что запас времени у нас есть. Мы обязательно придумаем, как выкрутиться из ситуации. Но над всем этим давай подумаем завтра. А то сегодня день и так был полон событиями. В сотый раз поругала себя за то, что не захотела прислушаться к интуиции. Она-то мне подсказывала, что что-то не так, и что прохвостам этим верить нельзя. Но глупость оказалась куда деятельней. Все, что можно было, натворила, а потом сама в кусты. Да уж, дороже всего на свете стоит глупость. А нам с Сэмом и вовсе жизни стоило. Мы разделись и легли в постель. Тесно прижались друг к другу и замерли в ожидании сна. Но он не шел ни ко мне, ни к Сэму. Мы ворочались в постели, и уже под утро я заснула. Снились мелькающие лица танцующих на балу. Все будто в масках, и лишь несколько девичьих лиц без масок. Проплывая мимо меня, они показывали мне язык и говорили, что Урсула всегда хотела перейти в мир живых, и что они всегда смеялись над ней. Всегда-всегда. Всегда-всегда! От этих слов я проснулась и села на кровати. Из-за меня проснулся Сэм и тоже сел. «Что случилось?» — встревожился он. «Помнишь девочек? Они смеялись над Урсулой. Она уже тогда хотела стать живой. Но она была жива тогда или все же мертва?» Сэм взял меня за руку, остановив поток бездумного лепета. «Успокойся. Ты несешь всякую ерунду. Какое это имеет значение, что было тогда и что творится теперь?» Я сделала глубокий вдох, выдох. Уняла волнение. «По-моему, я знаю, как нам выпутаться из всего этого!» — радостно воскликнула я. «Да?» — Сэм оживился. «Тогда говори». «Вчера, когда мы вернулись на бал, я узнала несколько девочек, что донимали смерть, когда она была девочкой. Ну, то есть на балу были уже не девочки, они выросли, но узнать их можно было». «И что из этого?» — не понял мою мысль Сэм. «А то, что они смеялись над ней, когда она была Урсулой. Она тогда не знала нас, но отвела в Кривляндию, и мы там искривили время». «Так», — протянул Сэм, начиная ухватывать суть разговора. «Ты думаешь, что Кривляндия так и осталась на прежнем месте?» «Думаю, что осталась», — прокричала я. Осталось только проверить это. Сэм судорожно принялся одеваться. При этом кинул мне платье, даже не озаботившись тем, что без помощи я не смогу его надеть. «Поторопись, Лия. Нам надо все узнать». Я, конечно, попыталась одеться сама, но с корсажем не справилась. Сэм помог. Наспех расчесавшись и прихорошившись, мы вышли из комнаты. Вокруг нас бегали молодые люди и с волнением обсуждали бал, который должен был состояться вечером. «Кажется, у них время зациклилось на одном дне», — отметила я. «Каждый день проходит так же, как и предыдущий». «Если так, то смерть и чернокнижник все еще должны быть здесь», — с волнением заметила я. «Ведь они исчезли из этого мира только вечером». «Не столкнуться бы с ними», — озаботился Сэм, озираясь по сторонам. Он тащил меня по коридорам и залам, пока не вывел в парк. «А может, их уже и нет здесь?» — начала философствовать я на бегу. «Ведь они уже ушли за грань. Для них утро нового дня началось в мире живых». «Хватит!» Сэм резко остановился, отчего я налетела на него. «Мне все равно, где они. Главное, чтобы на месте была эта долбанная Кривляндия». Я впервые видела Сэма таким несдержанным. У него даже выражение лица поменялось. «Что с тобой?» — напряженно спросила я. «Со мной ровным счетом ничего», — он постарался ответить спокойнее. «Просто мне все равно, где эта гадкая парочка, заставившая нас перейти в мир призраков. Главное, чтобы Кривляндия была цела. Там какая-то волшебная сила, которая вряд ли под силу кому-то, кроме смерти. Создав ее, она сотворила свой собственный мир в мире призраков. Главное, чтобы ее мир был жив, тогда мы сможем повлиять на ход событий. Я пока не до конца понимала, что придется делать в Кривляндии, но знала, что она избавит нас от проблем. Уже на интуитивном уровне я ощущала дуновение ветра перемен и свободы. Вчера мы были настолько сбиты с толку всеми превращениями и лишением жизни, что не подумали о воронке, преломляющей время. Вспомнились слова маленькой Урсулы. «Времени нужно верить. Только чистые сердца и чистые помыслы вершат время». Что ж, помыслы у нас точно чистые, так что должно получиться. Мы промчались по парку, как два метеора. Отыскали грот за фонтаном, внутри которого была Кривляндия. Не раздумывая, вошли внутрь и оказались среди кривых зеркал. «Кривляндия цела!» — радостно выдохнула я. «Теперь давай сотворим солнечные часы и провернем время на день». С этими словами Сэм начертил на земле часы, взглянул на них скептически, махнул рукой и, затаив дыхание, слегка наклонил одно из зеркал. Волшебство сработало. Дневной свет сменился утренней зорькой, на смену ей пришла ночь, затем сумерки и снова день. «Хватит!» — выкрикнула от напряжения я, хотя не собиралась ни вмешиваться, ни давать советы. Получилось само по себе. Сэм остановился и тревожно посмотрел на меня. «Теперь надо понять, как действовать. Нас в этом времени двое. Придется либо предупредить нас о надвигающейся опасности, либо помешать всему этому произойти».